Темпустрия. Гринджер использовала маховик времени на ускорение, затем выхватила шпагу и торопливо выкрикнула арию заклинания, делая нужный жест, так что оружие на мгновение расплылось в белую полосу. Иммобилиус альтер. Голубоватая вспышка заставила Малфоя зависнуть уже в паре футов от стены замка внутри облака осколков стекла. Редду без слов с помощью небрежного жеста закрылся щитом, чтобы не попасть в зону действия заклинания, а затем он начал поворачиваться к ним, поднимая палочку. Кайнетг даже не стал бы исключать, что волшебник не собирался атаковать, просто хотел занять позицию для защиты. Но этого движения оказалось достаточно, чтобы у Гринджер не выдержали нервы и она сорвалась, ударив на опережение при помощи обычной палочки в правой руке. Ступифайдуа, инкарцера. Несмотря на ее скорость, Редду легко принял оба заклинания на коротко вспыхнувший в воздухе щит и затем на обратном движении, практически не думая, отмахнулся, отправив в ведьму какое-то проклятие. Противальтер. Она успела выставить щит с помощью шпаги, прикрыв себя и учеников. Тусклый, почти прозрачный луч заклинания отразился в потолок, создав там вспышку зеленого пламени. Гринджер одним шагом прошла сквозь собственный барьер, сразу делая резкий взмах шпагой. Темпестас. Облако крупного града пронеслось через коридор, словно шрапнель, врезаясь в стены, выбивая стекла, крошась на мелкие ледяные осколки от ударов о камень. Поттер молча успел закрыться противо, однако даже его щит от многочисленных попаданий заискрился всеми оттенками белого и серебряного цветов, прежде чем растаял в воздухе. Впрочем, Редду, тоже поддавшись моменту, ударил чем-то в ответ, проведя палочкой в воздухе крест-накрест. Две огненные полосы перечеркнули коридор, оставляя черные следы на полу и стенах, а также растапливая лед, вспыхнули на границе еще держащегося барьера, заставив его истончиться и потускнеть. Ведьма, пользуясь своей скоростью, успела отскочить в сторону и присесть, пропуская пламя на безопасном расстоянии, а затем сразу же атаковала. Аквамурум. Иктум Кайли. Волшебника и ведьму разделила полупрозрачная стена воды, а затем без дыма и пламени рядом громыхнул взрыв. Он довершил разгром коридора, обрушив рыцарские доспехи в нише и уронив пару портретов. Воду швырнуло на Поттера, но созданная из магической энергии жидкость исчезла, врезавшись в новый барьер. А вот ударная волна прошла сквозь противо и отбросила волшебника к стене. Все это заняло считанные секунды. Тейлор еще даже не поняла, что только что едва не погибла, а Кайнет успел левой рукой выхватить из-под плаща кинжал, придать ему остроту, наложить на себя и на оружие укрепление и приготовился к рывку, если все зайдет слишком далеко. Пока все выглядело не как дуэль, а скорее, как нелепое стечение обстоятельств, Гринджер использовала свои заклинания, просто опасаясь атаки, чтобы успеть первой, а Редгл отбивался от довольно мощных заклинаний практически на рефлексах опытного старого волшебника, даже не успевая подумать за эти несколько секунд, что и зачем он делает, и как это соотносится со всеми заключенными уговорами. Однако ставки повышались, и если этот необдуманный обмен ударами перерастет в полноценное сражение до того, как вмешается кто-то со стороны, что здесь происходит? Донесся голос из дальнего конца коридора. Немедленно прекратить. Никакого волшебства в коридорах. Остановите драку. Маг быстро огляделся по сторонам, не убирая ни кинжал, ни палочку. Незнакомый аврор из охраняющих школу, Тонкс, Макгонагалл. Судя по шагам, приближались и другие. Появились все они очень своевременно, судя по всему, поняв, что разговор движется не в ту сторону, директор смог вызвать к месту происшествия помощь. Эту возможность стоило учесть на будущее. Что здесь происходит? Повторила вопрос заместитель директора, приближаясь к студентам. Он просто сам упал, с самым невинным видом заявил Поттер, пряча мистический знак. Да, он сам упал, согласилась Гринджер, медленно выпрямляясь, но не торопясь убирать оружие в ножны. Взгляд она не сводила с самозванца, готовясь при необходимости продолжить сражение в любой момент. Он определенно упал сам, подтвердил Кайнет, возвращая палочку и кинжал на свои места. И все, просто упал, уточнил Аврор, оглядывая разгромленный коридор с подпалинами на стенах, лужами воды на полу и плавающими в них льдинками, не говоря об осколках стекла от полудюжины выбитых окон. У одной из стен до сих пор тускло светился магический барьер, за которым пряталась близкая к обмороку Карин. Мобили корпус. Макгонагалл быстрым жестом заставила так и не успевшего упасть Малфоя пролевитировать в коридор, затем начала раздавать указания. Мисс Тонкс, сопроводите мисс Тейлор и мистера Малфоя в больничное крыло. Господа, это было адресовано паре подошедших Авроров. Проводите мистера Поттера к директору, пароль вам известен. Мисс Грингер, мистер Мерфи, следуйте за мной. Уже по пути к кабинету преподавателя трансфигурации маг вполголоса поинтересовался. Зачем? Что? Переспросила Грингер тихо. Зачем было его спасать? Малфой тебе не союзник, скорее наоборот. Он ведь уже чуть не убил тебя однажды. И в этот раз целиком был сам виноват. Стоило ли оно того? По-другому было нельзя. Почему? Мы могли просто отправиться дальше. Нет, ты не понимаешь. Мне по-другому было нельзя. Я не хотела, чтобы снова кто-то погиб. Даже он. А ты знаешь, порой я просто не могу понять, о чем ты вообще думаешь. А иногда мне кажется, что и не хочу этого понимать. Но, думаю, тебе придется, заметил Кайнет, пожав плечами. Сейчас его не меньше занимал другой вопрос. Кто же именно отправил слизеринца в полет? Редл или Поттер? С одной стороны, безмолвные хорошо отработанные чары, с другой, откровенно детское оскорбление и условно неопасное заклинание вместо какого-нибудь рубящего или зажигательного, которое решило бы все за полсекунды. А еще, сколько пройдет времени, прежде чем что-то подобное повторится еще раз. Этот дуэт из Поттера и Редла явно нестабилен, и сколько он еще продержится, неизвестно. Стоило бы ускорить подготовку, но пока придется придерживаться расписания. Следующий важный этап плана начнется через неделю. У директора свободы куда больше, и не решит ли он теперь сдвинуть сроки, можно лишь гадать. Глава 51. «Кажется, я начинаю от всего этого немного отвыкать», — подумала Гермиона, глядя в окно на забитые машинами улицы и невольно касаясь волшебной палочки во внутреннем кармане куртки. Такси медленно пробиралось через вечерние пробки, по радио ведущие негромко обсуждали исторические визиты Ее Величества в Ирландию и ЮАР в прошлом месяце, по тротуару куда-то спешили сотни и тысячи прохожих, все выглядело на удивление обычным. Таксист, согласившийся отвезти трех подростков от вокзала Кингс-Кросс на север Лондона в район Энфилд, едва ли мог предполагать, что при них даже сейчас наберется не менее дюжины самых настоящих магических предметов, не говоря о зельях, чародейских книгах и зачарованных вещах внутри трех старомодных чемоданов в багажнике машины. Эти мысли заставляли себя чувствовать, словно шпион в чужой стране, скрывающий свою личность ото всех. Возможно, именно из-за этого постоянного ощущения многие, даже родившиеся в обычных семьях, волшебники и ведьмы рано или поздно перебираются в поселения на скрытых магией территориях. Впрочем, ее спутники, кажется, столь философскими раздумьями себя не утруждали. Карин просто разглядывала улицы города в окно, она жила в Дерби, до 11 бывала в Лондоне всего пару раз и до сих пор еще не насмотрелась. Сидящий между ними Джеймс что-то высчитывал в уме, время от времени слегка морщись, словно цифры не сходились. Перепроверял он какое-нибудь заклинание или придумывал, что будет рассказывать в школе об этих каникулах, по лицу не угадаешь. Сама Гермиона тем временем задумалась вдруг, не стоило ли заранее применить какое-нибудь заклинание, изменяющее внешность или хотя бы цвет волос. Шанс, что в огромном городе ей случайно встретится кто-то из немногочисленных знакомых, был крайне мал, однако именно на таких мелочах обычно и прокалываются те самые шпионы. А еще она чувствовала, что только здесь, посреди огромного города, начинает отпускать нервное напряжение, которое постоянно чувствовалось там, в стенах древнего замка, когда рядом постоянно находится опасный психопат, выдающий себя за ее лучшего друга. Неделю назад она сорвалась, и это едва не привело к побоищу, в котором мог погибнуть один из них или кто-то из ее учеников. Историю удалось замять, даже Малфой предпочел молчать, не желая рассказывать о своем спасении грязнокровкой. Однако напряжение после этого только возросло, и только здесь она почувствовала, что впервые за 3 месяца больше не ждет в любой момент смертельного заклинания с любой стороны. Здесь, в незнакомом ей самой районе Лондона, Волдеморту взяться просто неоткуда, на несколько дней о нем можно будет забыть. «Приехали», — голос таксиста отвлек Кайнетта от размышлений. Маг перепроверял мысли на расписание, досадуя на такую потерю времени. Пасхальные каникулы длятся всего 5 дней, при этом по 8 часов уходит на дорогу туда и обратно, но даже в полупустом поезде говорить о чем-то серьезном он не рискнул. Жаль, но лучшего варианта у них не было. В школе сейчас тяжело будет найти тихое место надолго, это не говоря о внимании соседей по общежитиям, однокурсников, преподавателей. В общем, Частью доступного времени ради секретности им пожертвовать пришлось. Пока Гринджи расплачивалась за троих сразу, они вместе с Тейлор извлекли весь багаж и направились к нужному дому. Конечно, можно было поступить проще и приказать Ливелину отвезти их прямо сюда, однако это могло привлечь ненужное внимание у вокзала, да и безопаснее ему было приглядывать со стороны, а не находясь рядом. Сейчас он уже должен был занять позицию в одном из ближайших домов, где заранее была снята еще одна квартира, чтобы при необходимости прийти на помощь и вступить в бой за секунды. «Здесь», — уточнила старшая ведьма, остановившись рядом с учениками и коротко кивнув в сторону четырехэтажного дома постройки начала века. «Да», — коротко отозвался маг, — «идем». «Вот уж не думала, что в первый раз я это сделаю при таких обстоятельствах», — заметила Гринджер задумчиво, пока он открывал нужную дверь на третьем этаже. На непонимающий взгляд Мерфи и смущенный, Карин, она пояснила: «В смысле, буду врать родителям про то, что останусь у подруги, именно в такой ситуации. Я думал, официальная версия для родителей в том, что мы перед экзаменами проводим каникулы в школе», уточнил Мак. «Это просто выражение такое, Мерфи», снисходительно произнесла Тейлор, проходя в квартиру. «Неужели никогда не слышал?» «Нет», — ответил Кайнет вполне серьезно, прежде чем закрыть дверь и повесить на нее небольшой маглоотталкивающий артефакт. «Более надежной защитой можно заняться и позже, пока достаточно того, что никому из обычных людей без совсем уж огромной необходимости просто не захочется звонить или стучать в эту никому не интересную съемную квартиру. И все-таки, лучший ли это вариант?» — с сомнением уточнила Гринджер, медленно проходя по коридору и настороженно оглядываясь по сторонам. Вроде бы ничего подозрительного тут не было. Обычная обстановка, не самая дорогая мебель, чисто, пусто, постоянно здесь не живут. Но сама идея, снять в городе жилье и провести там несколько дней, потому что им понадобилось уединенное место для занятий, это выглядело слишком по-взрослому даже на ее вкус. Такое явно обошлось тебе недешево. Вовсе нет. Мистер МакДугал, отец Кеннета, специалист по торговым операциям, у него куча самых разных связей и знакомств, так что удалось найти подходящее место со скидкой. И потом, в отель нас без документов бы не пустили, а дома у кого угодно, я думаю, мы встретили бы слишком много вопросов, объяснил он. Правда, это было частично, у него дома вопросов у мачехи бы не возникло. Правда, они бы тогда появились у ведьм, поскольку, как он понимал, такая ситуация никоим образом не считалась бы нормальной с их точки зрения. А мистер МакДугал тебе никаких вопросов не задавал, когда ты прислал такую просьбу? Нет, ответил он, не вдаваясь в детали. Конечно, Кайнет мог бы поступить еще проще и провести эти каникулы в доме Ливелина, места там хватило бы для гостей. Однако тут он не захотел рисковать, за 3 с лишним дня с Гринджер сталось бы попытаться пробраться в подвальную мастерскую, просто из любопытства, а лавры синей бороды его пока не привлекали. «В любом случае, мы тут на несколько дней без присмотра останемся втроем», отметила очевидная Тейлор, отчетливо смутившись. «Уточнять вслух, что ни родители, ни учителя, ни школьные друзья не знают, где они сейчас на самом деле, она не стала. Здесь помимо гостиной есть 2 спальни, пожав плечами и кивнув на пару дверей, уточнил Мак спокойным тоном. «Полагаю, одна для вас, одна для меня, места вполне хватит. Конечно, согласно общим правилам, отдельная комната положена учителю, другая – ученикам, но я думаю, не стоит следовать этим старым формальностям слишком уж строго», – быстро добавила Гринджер. «Ну и в целом, думаю, ради такого дела можно потерпеть некоторые неудобства. И кстати насчет дела», – заметила Тейлор, обратившись к наставнице. «Я согласилась на все это, ведь ты сказала, что будет обязательно нужна моя помощь. Однако я бы все-таки хотела узнать, во что же я ввязалась на самом деле. Разумеется, я дам сегодня все ответы. Точнее, Мерфи все объяснит, потому что кое-чего я еще и сама не знаю. Но поверь, у нас были причины не объяснять все подробно в школе». 15 минут, произнес Мак, открывая дверь одной из спален. «Распаковать вещи, переодеться, принять душ и так далее, кому что нужно. Потом собираемся в гостиной, там все и обсудим. Лишнего времени у нас нет совсем». «По-моему, Мерфи про чувства так-то даже в книгах не читал никогда», — проворчала Карин, когда дверь за ним закрылась. «Или первым делом у него магия, ну, а девушки, уже потом», — ответила Гринджер, открывая вторую дверь. «Очень и очень потом. так, ну тут хотя бы две кровати. Жаль. В смысле? Посмотри, они же тесные. Не знаю, как у вас на Гриффиндоре, но у нас в общежитии все намного лучше. У нас тоже. Но, думаю, как-нибудь поместимся. Да и мы сюда все-таки не отсыпаться приехали. Закончить со всеми приготовлениями и собраться в гостиной им удалось только через 20 минут. Время подходило к 8 вечера, но солнце еще не успело зайти и включать верхний свет пока не требовалось. Мак, занявший кресло у окна, только сменил непривлекающую внимание куртку, в которой сошел с поезда, на привычный плащ с защитными чарами. Две ведьмы сели рядом на диване напротив. Гринджер отработанным, почти неосознанным жестом повернула подвешенную к поясу шпагу так, чтобы та ей не мешала. Оружие и подвес для него, сейчас не скрытые невидимостью, смотрелись с обычными джинсами и тонким свитером довольно дико, однако она уже не обращала на это внимания. «Ну, так что, насколько все серьезно?» — первой нарушила тишину Карин. «Гарри Поттер уже несколько месяцев одержим злым духом», просто описал Мак ситуацию. Уточнять личность этого духа он не стал, а ведь на это имелись тонкие намеки. С сарказмом ответила Тейлор. Хотя официально всю историю со сражением замяли, списав на несчастный случай со стихийным выбросом магии, однако ведьма не могла так легко забыть, что чуть не погибла неделю назад. Перехватив взгляд учителя, она быстро добавила. «Извини, я не подумала, что речь-то о твоем друге. В общем, да, в это я охотно верю. И теперь мы этого духа собираемся изгнать», — добавила Гринджер. «Хотя подробности я и сама надеюсь сейчас услышать». «Изгнать? Втроем?» — переспросила Карин. Быстро добавила. «Не то чтобы я не верила в наши силы, но мы только на втором и четвертом курсе школы, и экзорцизм у нас не числится даже в дополнительных предметах. Будут еще два взрослых волшебника», — уточнил Кайнет. «Возможно, три. Это минимум, но тем не менее, такого количества должно хватить при правильно составленном плане действий и должной подготовке. Даже так, не слишком ли это рискованно, если даже не для нас, но для него уж точно, это я могу точно сказать, почти ничего не понимая в духах, одержимости и изгнаниях. Если сообщить директору». «Директор в курсе», — ответила Гринджер быстро, непроизвольно коснулась шеи. «Он был перед Рождеством в лазарете, когда этот дух пытался нас убить. Часть учителей также все знает. Они не собираются ничего делать, просто взять, да так все и оставить», — изумилась Тейлор. «Дамблдор намерен вмешаться до конца семестра», — поправил ее маг, не уточняя деталей. Затем произнес, прежде чем Тейлор задаст очевидный вопрос. «Однако мы ему в полной мере не доверяем, ведь во многом вся ситуация так сложилась именно из-за него. Учитель хочет спасти своего приятеля, я хочу с гарантией уничтожить этого духа, так что наши интересы полностью совпадают. То есть мы сейчас здесь, чтобы втайне подготовиться к изгнанию бесов из самого знаменитого мальчика волшебной Британии без ведома директора Дамблдора, Авроров, Министерства магии, да и вообще всех тех, кому положено об этом знать», — оценила всю ситуацию Тейлор. Но по тону непонятно было, боится она или наоборот, вдохновлена таким размахом всей затеи. Отчасти. Данный дух, среди прочего, умеет читать мысли. И если он узнает о наших планах заранее, то все сорвется. То есть сначала за следующие 3 дня Гермиона должна научиться хотя бы основам защиты от ментальной магии. После этого можно будет нормально заняться подготовкой самого ритуала. А я от чтения мыслей тоже защищаться пока не умею. Только читала кое-что, но этого явно не хватит. Ты пока не будешь знать самого важного. Ни дат, ни места, ни конкретных деталей всего плана. У тебя будут свои инструкции, уточнил маг, слегка усмехнувшись. И какие же? Что я там вообще буду делать? Или даже это секрет? Спросила Карин хмуро. Похоже, ее все услышанное пока совсем не вдохновляло. Нет, ритуал разбит на 2 части. Я изгоняю духа. Учитель в это время при поддержке взрослых удерживает его на месте. Ты страхуешь ее на случай, если что-то пойдет не по плану. Это ведь не какая-то игра в секретные общества или большой розыгрыш, верно? Негромко спросила Тейлор. Это все сейчас всерьез. Как история с Блэком и до того с Локхартом, как нападение на Хаксмита и гибель того чиновника на турнире перед Рождеством. Вы собираетесь рисковать, на самом деле непонятным способом изгоняя какого-то злобного духа из другого волшебника. А если я скажу, что не хочу так рисковать, и вам не дам туда лезть? Мы не будем тебя осуждать, ответила Гринджер, положив руку ей на плечо. «Но отговорить нас уже не получится. Ты просто останешься тут или завтра с утра поедешь домой, а потом как обычно вернешься в школу. Никто тебя не заставляет, я отлично понимаю, что это опасно и просто страшно. Однако мы найдем кого-нибудь на эту роль», — заметил Мак. «Лавгуд, Эгберт, Росс или Маковой. Время на подготовку есть пока, а для страховки нам необходим еще один человек. Кто-нибудь да согласится. Есть Уизли как самый крайний вариант, но доводить до этого бы не хотелось. Опять же, твой долг, как ученицы. Джеймс, сейчас не время для этого», — строгим тоном перебила его Грейнджер. «Я должен был напомнить, он не выглядел обиженным или недовольным. Просто констатировал факт. У меня есть возможность подумать», — спросила Карин, переводя взгляд между ними. «Этот вечер, сегодня, в крайнем случае, завтра утром нужно определиться», — немного виновато ответила Грейнджер, кивнув на часы в гостиной. «Тогда дайте мне немного времени», — попросила второкурсница, «прежде чем выйти из комнаты». «Это на удивление по-взрослому», — отметил Мак, когда ведьма скрылась в спальне. «А ты думал, она кинется вперед, не задавая вопросов?» — удивилась Грейнджер. «В общем-то, да», — произнес он. «У Кайнетта были основания для такой точки зрения. Самое весомое из них — начало Тейлор. Он бы сформулировал его как увлечение. Увлечение новым волшебным миром, новой ролью, изучением магии. Оно помогало Карин в учебе, позволяя отдавать силы на то, что ее в данный момент интересует. Однако обратная сторона была в невозможности остановиться, порой в излишней увлеченности чем-то или кем-то, хотя в данном случае осторожность пересилила этот естественный порыв. Похоже, тот древний артефакт действительно не ошибался с распределением учеников по факультетам. Так или иначе, думаю, она все равно согласится. Ладно, пока отвлечемся от Карины, поговорим о другом. Ты в самом деле предполагаешь, что я за пару дней освою защиту от чтения мыслей? Еще несколько месяцев назад и магия без катализатора казалась тебе недостижимой, напомнил маг. Затем немного успокоил, сказав: на самом деле, этот метод несколько проще, чем ты думаешь. Тем более, что большую часть работы ты уже проделала, просто я не мог об этом сказать там, не рискуя. Уверен, если будем придерживаться расписания, то до понедельника успеем отработать все необходимое и, может быть, даже приступим к основному ритуалу. Расписание, да, вот оно, Мак извлек из открытого чемодана лист бумаги и протянул ей. Так, теория, тренировка, разбор, тут расписаны все сутки, но я не вижу времени на еду и на сон. Вон там, 6 часов в субботу, послезавтра, отчетливо изумилась ведьма. Магия позволяет обходить многие ограничения, пояснил Кайнет, выставляя на стол несколько флаконов с зельями. Часть приготовили для них Юфимия и Раин, часть, самые сложные, он создал сам. Кого-то для страховки мы еще можем найти, но у тебя времени больше нет, это последняя возможность. Либо ты осваиваешь защиту до возвращения в школу, либо я провожу ритуал сам. Все очень просто. Ведьма понимала, что это, по сути, такой же ультиматум, какой получила Карин: либо делаешь то, в чем изрядно сомневаешься, либо уходишь, а дальше этим займутся без тебя. Понимала и что, скорее всего, она тоже на это согласится. «Нет, ты все еще не понимаешь сути», — произнес Мак, медленно делая несколько шагов по гостиной. За окнами уже стемнело, пришлось задернуть шторы в гостиной и включить свет. Стоит признать, за несколько месяцев в окружении факелов, лампы различных версий люмоса, от слишком ярких электрических ламп они успели несколько отвыкнуть. Бледная Грейнджер сидела в кресле напротив, казалось, опасаясь лишний раз резко пошевелиться после очередной попытки работы с магией напрямую. Вернувшаяся к ним Тейлор пока не дала окончательного ответа, а просто заняла угол дивана, чтобы понаблюдать за их занятиями. «Я делаю все так, как ты и сказал», — заметила старшая ведьма тихо, пока слова давались ей с трудом. «Нет», — возразил Кайнет без тени сомнения, затем начал объяснять: «ты словно пытаешься направить магическую энергию перед собой, возвести из нее барьер, словно создаешь невербальное противо. Действуешь по указаниям как клюменции, там рекомендуют возводить стену в своем разуме, а тут механизм совершенно иной, тебе не требуется создавать щит, ты вытесняешь поток потоком, чужую магию, своей. Но если я не сконцентрирую магию для защиты, как я закроюсь от попадания заклятия? В том все и дело. Нет необходимости закрываться, наставительно произнес маг, остановившись и сложив руки за спиной. Когда ты попадаешь под действие заклинания, оказывающего прямой эффект на разум или тело, будь то усыпляющее, отвлекающее, вызывающее сыпь, рвоту, рост волос и так далее, оно действует не мгновенно. Сконцентрированный в луч или вспышку магической энергии требуются мгновения или даже секунды, чтобы преодолеть естественное магическое сопротивление и оказать действие. У многих мифических зверей, у тех же троллей или драконов, это сопротивление очень велико, так что их не берут даже огненные и режущие заклинания. У других, вроде оборотней, оно среднее, позволяет частично игнорировать оглушающие и парализующие чары. К примеру, у волшебников и ведьм, не имеющих близких ни человеческих предков, оно достаточно низкое, но все равно лучше, чем у обычных людей. В этот момент он усмехнулся и произнес, вытянув ладонь перед собой: «Однако у нас есть способ схитрить, если открыть магические каналы и запустить в теле циркуляцию энергии, чужой магии будет сложно зацепиться, произвести заложенное воздействие, ее просто сметет потоком твоей собственной энергии. Разумеется, бомбарду или инсендиатак не заблокируешь, разве что удастся ослабить их прямое действие. Однако петрификус импедименту, саппоры подобные им удастся сбросить или свести их эффект к минимуму. Легилиминс, позволяющий читать мысли, тоже. Менталист просто не сможет создать устойчивую связь, не откроет твой разум. Тогда почему этот метод не в ходу?» Задала Гринджер очевидный вопрос. «Возможность закрыться даже от парализующих заклинаний дорого стоит, особенно для дуэлянтов или преступников, бегающих от авроров. Два очевидных минуса. Первый – требуется прямая работа с магическими каналами, что, как ты успела убедиться, очень тяжело и больно. Более того, если, как в нашем случае, ты не знаешь время и место нападения, то придется всегда находиться в готовности без шанса заранее принять подходящее зелье, последствия можешь себе представить. Второе – расход энергии и напряжения. Постоянно держа каналы полностью открытыми, даже без трат энергии вовне, ты быстро доведешь себя до теплового удара и обморока, особенно без подготовки. То есть нужно или точно подгадывать момент вражеского удара заранее и подготовить эту защиту за пару минут до возможной атаки, или успевать среагировать за доли секунды, когда заклинание только начало действовать, но еще не произвело свой эффект, точно в момент попадания луча. К примеру, склонив голову и о чем-то вспомнив, он уточнил: «Дюпри ведь объяснял тебе разницу между блоком и парированием в фехтовании?» «Да, в одном случае просто закрываешься от вражеского оружия своим, в другом отводишь его в сторону встречным ударом. Полагаю, аналогия очевидна. То есть нет необходимости мысленно выстраивать какой-то барьер, тем более против конкретного заклинания или даже противника, нужно просто в холостую пропустить энергию через магические каналы, не направляя ее на определенное воздействие, просто позволить ей течь, заранее или ровно в нужный момент. Открытие каналов без палочки тебе уже дается заметно легче, так что это лишь вопрос практики и болевого порога», — пробормотала Карин негромко. «Этими обезболивающими и противошоковыми зельями нельзя же каждый день напиваться в течение месяца или двух». «Нет», — возразила Гринджер негромко. «Настолько сильными, нет. Даже три раза в неделю для уроков было близко к предельной дозировке, а по несколько флаконов в день, такое убьет за пару месяцев, то есть быстрее, чем любые одержимые. Но, я надеюсь, если до этого все-таки дойдет, я выдержу и так. Позже попробуем работу с магическими каналами без зелий», — обнадежил ее Кайнет. «А пока, если ты теперь поняла принцип, не хочешь проверить его на практике, это будет куда быстрее, а ты нагляднее увидишь свои ошибки. Мы вне закрытой территории, использование палочки обнаружит надзор, а у министерства появится уйма вопросов к нам», — напомнила она. «Как видишь, палочку я пока не доставал», — отметил маг очевидное, подойдя ближе, встал прямо напротив. «Есть способы обойтись и без нее. Итак, попробуешь?» «Да», — Гринджер медленно кивнула. Затем сцепила руки так, что побелели пальцы, и резко бросила: «Давай, встань», — приказал Кайнет, глядя ей в глаза. Ведьма подскочила из кресла быстрее, чем сама это осознала. «Назови день рождения своего отца». «17 февраля 52 года». «Что?» Она скорее растерялась от того, что только что сделала, чем успела испугаться. «Как видишь, все еще неудачно», — наставительно произнес Кайнет. «Тебе не стоит концентрировать энергию в одну точку, как с обычными заклинаниями, а наоборот, вообще не использовать ее, как ни в чем не бывало, дал он очередной совет. «Что ты сделал?» Медленно, выделяя каждое слово, произнесла ведьма, непроизвольно потянувшись левой рукой к шпаге. Мышцы все еще болели после упражнения, но она сейчас была готова потерпеть. «Это что, было империя?» Испуганно прошептала Тейлор, пытаясь извлечь из кармана волшебную палочку. «Всего лишь обычный гипноз», — небрежно отмахнулся Кайнет. «Сейчас детали не слишком-то важны. Тот же трюк, который используют в своих фокусах иллюзионисты и гадалки, просто еще усиленный магией. По силе сравним с не самым лучшим конфундусом, не более того. Неужели?» Не убирая руки от оружия и не отводя взгляда, уточнила Гринджер. «Это слабая магия. Можно убедить совершить кого-нибудь то, что он и сам бы сделал без особых возражений. Но я не могу заставить тебя выпрыгнуть из окна, убить человека или раздеться прямо здесь. В этом главное отличие от Империя. Оно, если наложено умело, обходит психологические барьеры и даже инстинкты человека или другого живого существа. А гипноз, как и конфундус, всего лишь немного подталкивает, а не тащит жертву против воли», — объяснил он, не уточняя деталей. «Про то, что внушение может быть разной силы, к примеру, и разница между подталкивать и тащить силой порой бывает практически незаметна, особенно у людей неуравновешенных. Однако не все сразу, пока и показанного более чем достаточно. Ты когда-нибудь использовал его на мне?» Это прозвучало чуть менее холодно, но все еще с недоверием и угрозой. «Один раз, полтора года назад, маг не видел смысла врать в данном случае. Наоборот, он демонстрировал доверие, говоря правду. Тот семичасовой опыт с маховиком, требовалось сначала заставить тебя уснуть, чтобы хотя бы немного сбить жар и облегчить прочие последствия истощения. А чар сна я тогда еще не выучил, пришлось обходиться тем, что умею. И только один раз», уточнила она, явно пытаясь вспомнить упомянутый случай. Однако подробности того вечера запомнились очень смутно. «Мне нет смысла врать, к тому же я не самоубийца. Я ничуть не сомневался, что рано или поздно ты освоишь и окклюменцию, и магическую защиту, и манипуляции с памятью. И однажды получить вызов на дуэль до смерти за что-то, сделанное 10 или 15 лет назад, оно того не стоит», — ответил маг, демонстративно пожав плечами. Затем уточнил: «Есть и иные способы заводить себе врагов. На удивление прагматичный подход, Джеймс, и я ценю, что ты настолько веришь в мои силы. Что ж, тогда», — Гринджер медленно опустилась в кресло и вновь сцепила ладони в замок на коленях. «Попробуем еще раз, одну секунду», — попросила Тейлор, поднимаясь на ноги. «Гермиона, я все решила, я с тобой, так что остаюсь здесь». «Спасибо, я ценю твое доверие», — искренне произнесла та. «Но все-таки, что тебя вдруг подтолкнуло, если не секрет? Я тебя с ним наедине тут не оставлю», — выпалила Карин, кивнув на Мерфи. «Во всяком случае, до тех пор, пока ты не научишься этой самой магической защите как следует, чтобы такие вот фокусы больше не действовали. В таком случае, бери», — усмехнувшись, маг извлек из чемодана небольшую тетрадь и протянул ей. Комментировать последнюю фразу он не стал. «Что это?» — подозрительно уточнила второкурсница. «Твои инструкции. Времени мало у нас всех, потому чем раньше ты все это освоишь и выучишь, тем лучше. Конкретные детали обсудим позже, когда уже появится общее понимание. Пока хотя бы прочти все и составь вопросы». А теперь маг вновь повернулся к Гринджер. «Продолжим», — произнесла та. Без страха или отвращения, она уже смирилась с тем, что это необходимо, даже если раз за разом приходится причинять себе боль собственной же магией. «Продолжим, только оставь пока зелье», — уточнил он, указав на флаконы на столе. «Часам к двум ночи действие последней порции закончится, и потом раз-другой попробуем поработать без него, хотя бы просто оценить, какой будет эффект». Ранним утром в субботу маг вернулся к съемной квартире в Энфилде. Время, выделенное детям на минимально необходимый отдых, он потратил с пользой. Кайнет заранее смирился с тем, что заработать на этих каникулах не удастся, и его обязательства перед семьей переносятся на лето, увеличившись при этом в 3 раза за пропущенные сроки. Однако сейчас решение проблемы так называемого лорда было важнее, чтобы отвлекаться на что-то иное. Поэтому несколько часов, свободных от занятий, он потратил на то, чтобы с помощью Левелина добраться до центра города и встретиться с Люпином и Блэком. Им требовалось обсудить будущую операцию. По основному плану именно они возьмут на себя основную нагрузку будущего ритуала, появившись в школе на вполне легальных основаниях во время очередного раунда турнира. Однако тут еще оставались сложности, решающие заседание по вопросу снятия обвинений с Сириуса Блэка, четвертое и последнее, пройдет в начале мая. Если вердикт суд вынесет не в его пользу, начнутся апелляции, обжалования, и все это затянется как минимум до лета без возможности Блэку легально появиться в магическом мире. В этом случае в ход придется пустить резервный план и вместо него привлечь к делу Тонкс, заодно раскрыв ей часть информации. Все-таки им требовалось самое меньшее 5 человек, а других кандидатов не так уж много. Оба бывших мародера утверждали, что Нимфодора их поддержит, однако даже в лучшем случае у нее почти не останется времени на приготовление. Да и с прикрытием в этом варианте все будет намного сложнее. От этой части плана и Сириус тоже не пришел в восторг, однако уговорить его удалось. Времени у них было немного, только чтобы обсудить основные моменты ритуала и подготовки к нему. Однако стоит признать, оба волшебника действительно выделялись талантом в своем поколении, так что репутацию их четверка имела вполне заслуженную. Лишнего им разъяснять не требовалось. Кайнет даже думал, не стоило ли поставить в центр ритуала одного из взрослых, однако в итоге он от этой идеи отказался. Да, и Люпин, и Блэк не были новичками, имели боевой опыт, в той или иной мере владели и невербальной магией и даже ограниченно могли работать без катализатора. Однако, во-первых, их пришлось бы не учить с нуля, а переучивать, что намного сложнее, особенно без возможности регулярно общаться иначе, чем через артефакты связи. А во-вторых, маг хотел извлечь максимум пользы из возникшего кризиса и передать Грейнджер больше знаний и умений, которые пригодятся в будущем их группе и ему лично. Обучать ее подобным вещам он собирался позже, через год-другой, однако стоило пользоваться случаем. Приказав Левелину вернуться к охране, Кайнет пересек почти пустой двор и поднялся на нужный этаж. Охранный барьер на двери никто не потревожил, потому он спокойно вошел внутрь. Пересек пустой коридор, остановился на мгновение, оглядывая беспорядок. На столе разложен большой лист с рисунком сложного магического круга, рядом несколько тетрадей и свитков пергамента, пояснения, расчеты, составленные Лавгуд таблицы и схемы, с полдюжины книг. Там же среди листов блестят несколько кристаллов кварца, накопители магии, подготовленные самим Кайнеттом, а также Россом. Работа Ирвина пока выходила грубоватой, практики у него еще мало, однако камней потребуется много и пренебрегать нельзя ничем. Взяв с полки небольшой флакон, маг практически проглотил тонизирующий эликсир, не почувствовав вкуса. Затем вновь взглянул на общую схему магического круга. Прошлым вечером в перерывах между тренировками магического сопротивления он все-таки начал объяснять Грейнджер ритуал и отдельно ее будущую роль. Несмотря на высокую нагрузку и все сложности, темп ведьма взяла неплохой, есть все шансы, что она за оставшиеся пару дней хотя бы как-то освоит защиту, и случайной утечки информации при неудачно перехваченном взгляде можно будет не бояться, да и в будущем это тоже пригодится. «Мерфи, ты вообще не ложился спать?» «Нет», — ответил он, неторопливо обернувшись на голос, — «не было времени». «Пожалуй», — Кайнет поторопился, похвалив успехи Грейнджер. Выглядела сейчас ведьма далеко не лучшим образом. Она проснулась вовремя, оделась, ничего не забыв, однако волосы, небрежно стянутые в хвост, были спутанными и растрепанными сильнее, чем обычно, под глазами темнели круги, а судя по цвету лица, не обошлось без поднявшейся температуры. Сейчас ведьма выглядела лет на 18, и это был бы совсем не комплимент. Дождавшись, пока она неуверенными шагами доберется до полки с зельями и сделает глоток спортивной настойки, снимающей жар и боль в мышцах, маг спросил: «Продолжим с того, где вчера остановились. Сначала завтрак», — заявила она вдруг, уже более решительно направившись на кухню к холодильнику. «У нас нет времени. От одного пропущенного часа никто не умрет», — бросила она, не оборачиваясь. Вздохнула, глядя на пустые полки, и добавила: «Я хочу хоть ненадолго почувствовать себя нормальным человеком, а не приложением к своей волшебной палочке или магическим каналам, в нашем случае. Здесь в любом случае ничего нет», — заметил маг, недовольно поморщившись. Откуда вдруг взялись эти капризы? Или взятый им темп в самом деле оказался слишком высок? «Когда мы подъезжали, я видела внизу на углу небольшой магазин. Посуда тут есть, плита тоже». Она обвела рукой кухню, а затем вдруг спросила, развернувшись: «Ты умеешь готовить, Джеймс?» «Никогда не видел необходимости научиться», — ответил маг чистую правду. За него это всегда делали другие. Карин в этом тоже полный ноль. Даже забавно, заметила Грингер, чему-то улыбаясь. Что тут смешного? Обычно все время кажется, что мы одного возраста или ты даже старше. Но в такие моменты я все-таки вспоминаю, что тебе всего 13, взмахнув рукой. Она уже более бодрыми шагами направилась в коридор, заметила на ходу. Ладно, все придется делать самой, хотя, насколько я знаю, это обязанность учеников, а не наоборот. Так и быть, сегодня сделаем исключение, цените это. Я скоро вернусь. Подожди, маг был вынужден смириться с неизбежным. Я сниму барьер на двери. Барьер, хотя да, постоянная бдительность, этого следовало ожидать. Ну что, стоило оно того? Со скрытой гордостью поинтересовалась ведьма, успевая работать вилкой. Поскольку столовой в этой квартире не было, а все столы в гостиной уже заняты схемами и тетрадями, завтракать пришлось на кухне. «Не вижу разницы», — ответил маг без особого интереса, однако есть тоже не прекратил. «Омлет с беконом и тостами, нехитрая еда, самые простые ингредиенты, ничего особенного. Но раз они все равно потеряют время, то какой смысл ему отказываться? Оно стоило того», — сама оценила свои старания Грингер. «Как скажете, учитель», — отозвался Кайнет не без сарказма. Он решил, что все-таки понял причины ее поведения. Всего лишь психологическая привязанность. Даже если определенные чары и зелья позволяют магам или волшебникам по несколько дней успешно обходиться без еды и сна, она еще просто не готова отказаться от столь привычных вещей, и несмотря на весь фанатизм в учебе, раньше просто не возникало подобных ситуаций. С его точки зрения это выглядело по-детски. Но, видимо, некоторые слабости пока придется прощать. Чуть меньше иронии в тоне, а то ее сейчас можно намазывать на хлеб, заметила ведьма, добавив строгости в голос. Но вообще, это все очень странно, конечно. Я не думала, что когда-нибудь окажусь в такой ситуации, добавила ведьма, кивнув в сторону разложенных в гостиной листов и свитков. Уж точно не до того, как закончу школу, а то что-то слишком много стало от меня зависеть. Поверь, я тоже никогда не предполагал, что окажусь в таком месте и в такой компании, ответил маг искренне. Скорее я считал, что это в принципе невозможно. Почему? Удивилась Грингер. Маловероятно, не спорю, но невозможно. Я презирал таких, как ты, как Тейлор, считал бесполезными. И подумать, что я когда-нибудь буду что-то делать вместе с вами, было именно что невозможно, сказал Кайнет правду, не под влиянием момента, а вполне намеренно. Ему хотелось еще раз проверить, как далеко она будет готова зайти и ради своих целей и с чем смириться. «Но ты сейчас здесь», — медленно произнесла ведьма, обведя рукой квартиру. Убегать, хлопать дверью или устраивать истерику от таких откровений она пока не спешила. Либо хотела сначала выслушать все до конца, либо давно что-то подобное подозревала и сама. А значит, что-то изменилось. Магическое Британия оказалось не совсем той, к которой меня готовили. И я вынужден признать, что здесь и сейчас талант и усердие значит больше, чем родословное, сформулировал маг свое мнение. Он не собирался отступать от своих взглядов и взглядов своей семьи, в рамках системы, созданной в ассоциации магии, количество поколений и вложенные в создание фамильного герба силы определяли преимущество той или иной семьи. Однако сейчас он находится далеко от ассоциации, и если собирается добиться успеха в этом магическом сообществе, требуется принять иные правила, хотя бы до того момента, когда он сможет играть по старым. «Здесь и сейчас», — уточнила Грингер, — «есть способы увеличить силу семьи волшебников на протяжении множества поколений», — ответил Арчибальд. «Пускай в этом мире не дошли до создания гербов, поскольку в них не было столь же острой необходимости, однако эксперименты по выведению более сильных волшебников в свое время проводились. Правда, далеко не продвинулись и все, что ему удалось найти по данной теме, выглядело примитивно на фоне системы подбора пар для усиления потомства, созданной в часовой башне. Сложные, требующие множество условий долгих лет, но они есть. Однако, как я теперь понимаю, после принятия статута они почти полностью вышли из моды, когда отпала неотложная необходимость. У нас в семье считалось, что старые роды Британии придерживаются этих традиций, либо меня убеждали в этом. Так вот откуда твое отношение к чистокровным в школе? Воскликнула она, наконец получив ответ на давно интересовавший вопрос. Но тогда, выходит, тебе пришлось бы куда легче, если бы Малфой, Гринграсс, Силвин, Рон, Джинни, Невилл, Ирвин, Галахад и остальные оказались такими же, как ты, обучавшимися с 5 лет, уже владеющими собственными и фамильными заклинаниями, умеющими еще на первом курсе собрать нужный артефакт. Да, мне было бы легче, не стал отрицать Кайнет. С не самыми впечатляющими возможностями Мерфи вписаться в такую систему было бы непросто, но она была бы ему хорошо знакома, или, как минимум, привычнее к тому, чего я ожидал и к чему меня готовили. Это очень многое объясняет. Да, многое, Гринджер кивнула сама себе. Знаешь, не стану скрывать, вряд ли мне понравился бы такой магический мир, добавила она. То, чем она занималась последние месяцы, было тяжело, выматывающе, очень часто хотелось все бросить, и она почти силой заставляла себя возвращаться к упражнениям и урокам. Но ее ситуация была особенной. Едва ли многим ученикам Хогвартса в школьные годы приходилось раз за разом иметь дело с приспешниками очередного темного лорда и даже с ним самим. То есть она вынуждена была браться за все, что сможет помочь. Но если бы подобные уроки были нормальным явлением в школе, она бы стала намного более опасным и непредсказуемым местом, чем уже есть сейчас. И то, что она сама перестала бы выделяться среди десятков таких же продвинутых учеников, тут совсем ни при чем. Но в любом случае, не судьба. Да, не судьба. С другой стороны, общество, где силу мага определяет в первую очередь его талант и количество приложенных усилий, имеет свои перспективы. Кайнет усмехнулся, вспомнив всю цепь событий, приведшую его сюда, и работу некоего студента Вильвета, с которой все началось. Там этот наивный бездарь ведь продвигал именно такие идеи. А теперь сам профессор Арчибальд, не поморщившись, произносит подобное вслух. Правда, сначала нам нужно устранить одну проблему, из-за которой это общество может исчезнуть. Да, сущая мелочь. Доброе утро, невнятно пробормотала Тейлор, появляясь из коридора. Второкурсница успела одеться и даже взяла с собой рабочую тетрадь, но явно еще практически не проснулась. Затем она замерла, увидев остальных за завтраком. О, садись, Карин, тебе тоже осталось, пригласила ее Гринджер, махнув рукой. Сейчас. Проснувшись окончательно, Тейлор взглянула в зеркало на стене коридора, ужаснулась тому, что не слишком длинные волосы стоят почти дыбом, бросила тетрадь на диван и убежала в спальню. «Кстати, а что ты ей вообще поручил?» — уточнила Гриффиндорка. «Вчера не было даже времени спросить. Она будет тебя страховать, на случай, если не справишься с кругом. Всего лишь предосторожность. При самом удачном стечении обстоятельств ей вообще вмешиваться не потребуется. Но помощь не помешает, все-таки ты первый раз будешь контролировать столь сложный ритуал. Ладно, тут уж тебе виднее. Потом посмотрю, что там, главное только не забыть». Утро понедельника наступило быстро. Поезд в школу отбывал в 11. До приезда такси нужно было привести себя в порядок и сложить все свои вещи. Даже один свиток с магическим кругом или учебник по ритуалам и рунам, забытый на съемной квартире в Лондоне, вполне тянул бы на нарушение статута с неизбежным разбирательством и последующим наказанием. Несмотря на тяжелые и выматывающие тренировки, большой объем новой информации, которую потребуется запомнить наизусть, несколько не самых приятных откровений от своего ученика, все равно Гермиона считала, что эти каникулы ей запомнятся как что-то интересное и необычное. Даже учитывая причины, из-за которых они оказались здесь, все равно изучение редких и опасных заклинаний в узком кругу, втайне ото всех это звучало как настоящее приключение. А возможно, когда-то именно из-за тяги к подобным вещам она оказалась на Гриффиндоре, а не на Ривенкла. И хотя последние несколько лет в школе обеспечили ее приключениями с большим запасом на годы вперед, все равно вот такие, не включающие обязательного смертельного риска, авантюры до сих пор сохранили для нее свою привлекательность, пускай вслух она бы в этом никогда и не призналась. Карин собралась раньше нее и уже ждала в гостиной, поставив чемодан у кресла. Рядом оказался и Мерфи, тоже пока оставивший свой багаж у стены. Гермиона поставила собственный чемодан на диване и решила, что стоит что-нибудь сказать, подвести итоги. «Что ж, я думаю, все, что планировали, мы за эти 3 дня успели сделать. Теперь останется только закреплять пройденный материал уже в школе. Полагаю, месяца на это вполне хватит», вроде бы без задней мысли произнес Кайнет, переводя взгляд между ведьмами. «Месяца», уточнила Тейлор. «Да, все запланировано на предпоследний тур, это будет середина мая», подтвердил он. «Все свои действия успеешь выучить наизусть. «Постой!» — вдруг спохватилась Грингер. «Она же...» «Да все в порядке», — заверил ее маг. Затем спросил, глядя Тейлор в глаза. «Ведь так, все в порядке», — заторможенно ответила та, без выражения глядя перед собой. «Видишь, а теперь дай мне несколько минут, нужно кое-что поправить». «Что ты сделал?» — спросила Грингер устало. Появившееся с утра хорошее настроение улетучилось почти мгновенно, сменившись каким-то равнодушием. Возможно, чего-то подобного она на самом деле ждала вновь. Сейчас даже угрозы в голосе не прозвучало и к спрятанной под курткой палочке она не тянулась. «Изменяю ее воспоминания», — ответил Кайнет, отвлекаясь на пару секунд. Затем, через минуту молчания продолжил. «Тейлор видела слишком много. Эти несколько дней она запомнит, но без конкретных деталей, что именно мы готовим, а также когда, с кем и сколько человек во все это уже втянуто. Ты мог еще до отъезда предупредить меня, что произносить при ней, а что, нет», — произнесла Грингер, но даже без особой злости. Возможно, сказывался недостаток сна и большая нагрузка, но она не реагировала так яростно, как в подобной ситуации должна была. Этого было бы недостаточно. Если тот лорд хоть что-то понимает в магии духов, тогда и того, что он мог бы увидеть в ее воспоминаниях, вполне хватит, чтобы насторожиться и нанести удар первым, не дожидаясь наших действий. Так что ясно, она из всех наших уроков запомнит лишь то, что касается ее собственной роли и моих инструкций. Все остальное вспомнит через месяц по моей команде. Это жестоко, ты так не считаешь? Все-таки спросила Грингер. Сначала пригласить ее сюда, а потом стереть часть памяти. Не стереть, это не облевеет, заметил маг педантично. Лишь прикрыть на время достоверными фальшивками или размыть в нужных местах. Это легко обратимо. Чем меньше изменения, тем убедительнее они держатся, но и тем легче снимаются при необходимости. И нет, это не жестоко, это вынужденная мера для ее же пользы. Обучить ее за оставшееся время я бы не успел, а теперь случайный ментальный контакт не покажет ничего, что подвергло бы риску весь план и ее собственную жизнь. Как справедливо заметила Карин, мы не играем в тайное общество. Слишком многое стоит на кону. Жизнь твоего друга, в том числе. Карин тоже моя подруга. Тем выше необходимость защитить ее от излишнего внимания врага. Кроме того, если он решит проверить ее мысли, то узнает, что мы втроем что-то планируем на первую неделю июня, как и наш директор, на финал турнира. Кроме того, я бы рекомендовал довести эту информацию и до младшего Уизли, усмехнувшись, маг уточнил. Лучше под большим секретом хорошему другу, он ведь в общих чертах уже знает, что мы планируем как-то спасать Поттера от проклятия. И пускай они с Ридлом не общаются, но постоянно на уроках находятся рядом, и этот лорд может проверять его мысли время от времени, просто из предосторожности. «Предлагаешь просто использовать Рона?» — возмутилась Грингер, но тоже далеко не так сильно, как могла бы еще недавно. Ему пока ничего не угрожает, как и Тейлор. Даже если и так, ты понимаешь, что со стороны сейчас выглядишь ничуть не лучше директора, который скрывал от нас и, самое главное, от Гарри некоторые мелочи. Попыталась все-таки возразить она. «Мне кажется, тебе уже стоило понять, что мир магии не милый и безобидный. Здесь убивают, манипулируют и предают. Так же, как и в обычном мире, просто возможностей намного больше», добавил маг, пожимая плечами. Затем отошел в сторону, оставив Тейлор стоять, глядя в пространство. «Ты спасаешь друга. Я сохраняю секреты своей семьи. Мы оба пытаемся предотвратить новую войну. Я знаю, как далеко готов зайти ради этого. А ты, надеюсь, что не представится случая узнать. Но это все философия», — ведьма взглянула на часы. «А у нас машина через несколько минут. Если Карин и там будет так себя вести, она очнется минуты через 2-3. Разумеется, ты можешь сразу ей все объяснить, как есть, это твое право. Но я все-таки прошу этого не делать». Грингер промолчала. Соблазн поступить назло и исправить несправедливость был велик. Сразу рассказать Карин обо всем, что сейчас произошло. Но она промолчала. Только задумалась обо всем, что узнала о своем ученике, его еще можно так называть, за эти несколько дней, и о других его способностях. Невидимость, подчинение чужой воле, манипуляция памятью. А ведь все это вполне доступно любому достаточно усердному студенту Хогвартса курсу к шестому, или даже раньше. И если Джеймс подчеркнуто не заинтересован в однокурсницах и даже девушках постарше, вряд ли то же самое можно сказать обо всех мальчишках в школе, а их там сейчас самое меньшее сотни три, и в этом плане Слизерин или Гриффиндор нет особой разницы. И еще неизвестно, сохранит ли сам Мерфи свое благородство через 2-3 года. Что уж говорить об остальных, в которой уже раз она подумала, что в свое время согласиться на учебу в Хогвартсе было не самой лучшей идеей. А еще, может быть, тренировки сопротивления к магии и отдельно к чтению и контролю мыслей могут ей крайне пригодиться в следующие 3 года и позже. Заняться сопротивлением магии было стоящей идеей, повторила она вслух. Разумеется, даже в наше время гибель по вине собственного ученика далеко не самая редкая причина смерти волшебников. Потому расслабляться и почивать на лаврах никогда не стоит. Даже в твоих любимых фильмах про световые мечи это произошло 2 раза, не так ли? Да уж, очень убедительный аргумент. Глава 52. Хогвартс, Хогвартс, наш любимый Хогвартс, невесело пробормотал Сириус Блэк, припомнив слова из школьного гимна. Впереди уже возвышались знакомые башни и стены, до замка оставалось пройти совсем немного. «Что-то настрой у тебя больно похоронный», — заметил идущий рядом Люпин. «Я до сих пор не уверен, что мы верно поступаем, ввязавшись во все это. Директор наш, может, далеко не святой, но никто, даже на стороне врага, не будет отрицать, что у него есть и знания, и опыт, и ресурсы. Подходящие люди есть, в конце концов. А что мы знаем про этого профессора и его квалификацию? Ну, кроме того, что он не стесняется использовать в своих планах детей», разведя руками, он добавил. «Нет, конечно, я видел все расчеты, и это вроде бы должно сработать, но уверенности у меня нет совсем. Сейчас уже поздно отступать и прятаться в кусты. Если уйдем, вся подготовка пойдет на смарку», оборотень для выразительности кивнул на заросли дрока вдоль дороги. Май в Шотландии выдался теплым, и все вокруг цвело и зеленело, словно для контраста с их мрачным настроем. «Все, что мы нашли и собрали для ритуала, окажется бесполезным, а с них еще и станется попытаться все провернуть даже без нас». «Я знаю, знаю», — отмахнулся Блэк с недовольным видом. «Просто неспокойно, все слишком торопливо, на ходу, почти без запасных вариантов. Любая ошибка слишком дорого всем обойдется. И нам тоже, но в первую очередь, Гарри. Бродяга, я тебя не узнаю. Ты же вечно первый нас втравливал во все. Давай скажем честно», — после паузы заметил Люпин. «А тут вдруг откуда такая осторожность-то проснулась? Или это уже старость? У меня было время подумать, сам понимаешь», — ответил Блэк серьезно. «Там все равно заняться больше нечем. В том числе успел подумать о том, сколько наших планов в свое время сорвалось только потому, что мы даже не пытались рассчитать все наперед, а решили, что все равно видно будет, на месте разберемся. И сейчас как раз такой случай. Ворчишь, будто тебе уже за сотню, а ты так веришь в то, что у нас получится». «Наш вечно осторожный староста Люпин», — воскликнул Сириус, на ходу взмахнув рукой. «Если уж вспоминать прошлое, ему тоже было, что сказать, тоже было время подумать, знаешь ли, и обо всем происходящем в том числе», — ответил Ремус, лишь пожав плечами. «Сейчас это лучший вариант, что есть. И не потому, что я так уж доверяю этому профессору. Однако директора враг отлично знает и нападение с его стороны постоянно ждет, это факт. А вот от других школьников, да еще настолько его младше, нет, ведь что они могут сделать-то? Именно в этом наш шанс. Да и в любом случае, теперь уже поздно убегать. Нас ждут. Мы не можем все бросить», — повторил он. «Да знаю я. Бывшие мародеры появились в Хогсмиде около 10 утра, за несколько часов до начала предпоследнего раунда турнира 3 школ. Гости с континента прибывали по расписанию, учитывая все сложности с официальными порталами, однако британцы отпарировали в окрестностях Хогвартса в удобное для себя время. И с точки зрения посторонних не было ничего слишком странного в желании недавнего преступника посетить свою школу уже безо всякой опаски, как честному человеку, которому не нужно скрываться от авроров и бояться каждой тени. Оправдали Сириуса меньше 10 дней назад, и это был первый его визит в магический мир в новом статусе законопослушного волшебника. При этом еще 2 недели назад казалось, что путь к свободе ему, прямо скажем, не гарантирован. Как ни посмотри, за Блэком числился и побег, и сопротивление задержанию, и нападение на несовершеннолетних, а влияние пожирателя смерти тут лишь смягчающие обстоятельства, не более. Впрочем, помимо нанятых адвокатов, во многом оправдательному приговору поспособствовал Барти Крауч-старший, приложивший все усилия и даже публично признавший некоторую поспешность судебных решений послевоенного периода. Хотя на взгляд Сириуса, едва ли бывший глава отдела правопорядка так уж искренне жалел о вынесенных с его подачи приговорах, куда вероятнее, что Крауч просто пытался хотя бы так успокоить немного собственную совесть. В конце концов, если можно верить словам Барти-младшего, именно отец втайне ото всех освободил его из тюрьмы, а потом дюжину лет спустя не смог обеспечить должную охрану, что в итоге привело сначала к сражению у школы, а после и к штурму Хаксмида, где погибли люди. На этом фоне спасение одного невиновного, утешение слабое, но, видимо, старший Крауч был рад и такому шансу немного оправдаться в собственных глазах. В итоге побег и все преступления после него Блэку зачли в счет проведенного среди дементоров срока, сняв обвинения и отозвав разыскные листы. Хотя, само собой, тяжбы в суде пока были еще очень далеки от завершения. Пусть и с большой неохотой, но Сириус, как и обещал когда-то, выдвинул претензии на восстановление статуса главы семьи Блэк. Однако тут все оказалось намного сложнее. Оставленное завещание было совершенно однозначно и прямолинейно в отношении изгнанников вроде него и Андромеды, а сам Сириус хотел как можно меньше поступаться вновь обретенной свободой. Да, одни условия оказались ему совершенно безразличны и не вызывали вопросов, с другими он был готов смириться, как с небольшим неизбежным злом, но вот некоторые собирался оспаривать столько, сколько вообще возможно. Необходимость брака, причем удовлетворяющего выдвинутым семьей требованиям, в самую первую очередь. К тому же, если Белла не могла больше ни на что влиять из тюрьмы, а Андромеда и Нимфодора на фамилию Блэк претендовать не собирались, в любой момент могли вмешаться Малфой. Например, если Люциус вдруг решит, что пускай статус наследника Блэков сейчас и не нужен Драко, но вот его потомкам может и пригодиться на всякий случай, так почему бы не приложить немного усилий и не потратить малую толику средств ради будущего семьи, раз выдался столь удачный момент. Похоже, там все носятся с подготовкой к состязанию и много народу мы не встретим, заметил Люпин, когда они подошли ко входу в замок. Затем кивнул на возвышающиеся в стороне полукругом трибуны, рядом с которыми под пеленой тумана скрывалось нечто массивное и пока непонятное, очевидно, будущая арена для испытаний. Это только плюс, отозвался Блэк, прежде чем толкнуть массивные двери. Первый, кого они увидели в холле, оказалась куда-то спешащая профессор Спраут. Когда она обернулась на звук, Люпин вежливо поздоровался первым. «Доброе утро, мэм, Римус, Сириус», та искренне удивилась, замерев на месте. Затем быстро сказала, внимательно разглядывая Блэка: «Вот уж не ожидала снова увидеть тебя здесь живым и здоровым после всего. Спасибо, профессор. Я вот как с делами закончил, решил прийти за крестника сегодня поболеть с трибун». «Понятно. Но до начала еще больше 3 часов. Если хотите поговорить с ним пока, я сейчас попрошу кого-нибудь отвезти», засуетилась она. «Профессор, ну что же мы, сами дорогу в нашу башню не найдем?» спросил Римус, помахав рукой. «Не стоит так волноваться. К тому же перед этим мы хотели заглянуть к мистеру Филчу», добавил Блэк. «Он же здесь еще работает?» «Да, конечно. Но с чего это вдруг столь странное желание?»